Глава 43. «Ты уверена, что должна туда пойти одна и не предупредить герцога?» — опасливо уточнил Феня, заглядывая в глаза девушки. Анита лишь кивнула. «Да, ей тоже было не по себе. Но королю нельзя отказать во встрече, если только завтра же чародейка не планирует покинуть Форсберг и раствориться в закате. А она этого точно не планирует. Думаю, он попытается пробудить мою совесть и заставить отказаться от брака с Йоханом. Я все понимаю так. Это будет жуткий мезальянс». «Но ты же не согласишься?» Еще тревожнее осведомился фамильяр. «Нет», — со вздохом произнесла Анита. «Слишком хочу быть счастливой, чтобы обращать внимание на все эти условности». «Правильно», — с облегчением закивал Феня. «Нам нужно выйти замуж за шпика». «Нам?» — прыснула девушка. «Вообще-то замуж собираюсь я, а ты просто со мной переезжаешь». «Я у тебя пропала в тот момент, когда ты набралась наглости меня призвать. Привыкай. Тем более на ваши брачные игры, упаси боже, я не претендую». «Еще бы. Зато претендуешь на герцогские кладовые и его винные запасы. Кстати, смотри, не пристрастись к последним. Пьющий фамильяр — горе в семье». «Вот какая ты неблагодарная. Делаешь, все для тебя делаешь, а ты так и норовишь меня оскорбить. И не напивался я вовсе ни разу. А то, что басни местным кошкам рассказывал и в любви объяснялся, так это я свой актерский талант обкатывал». «Ладно, все, катала, я пошла. Держи кулачки». И Анита, в последний раз осмотрев себя в зеркало, вышла за дверь. Экипаж девушка заказала заранее с помощью магического письма. Вот только одежду свою пришлось обдумывать очень тщательно. Хотелось выглядеть скромно и по-деловому, чтобы его величество не счел будущую родственницу какой-нибудь легкомысленной дурочкой. И в то же время дорого, чтобы не принял ее за охочую за богатством и статусом акулу. Задачка, надо сказать, очень нетривиальная. Но Анита благодаря мадам Фероус вроде бы справилась. На заказ для нее сшили строгое платье малахитового цвета из дорогой заморской ткани. А перчатки, подобающие случаю, добрая модистка выдала ей, опасливо вздыхая, на прокат. Серьги же из натурального жемчуга в очень искусной золотой оправе ей достались от бабушки в наследство. Огромное достоинство жемчуга, как известно, он подходит абсолютно ко всему. Встреча была назначена в том же здании, где располагались департамент секретной службы и еще несколько правительственных структур. К счастью, войти предстояло с другого входа, поэтому Анита не рисковала столкнуться нос к носу с женихом. Ну, что бы она начала в такой ситуации ему объяснять? Стать причиной ссоры между братьями чародейка не хотела, так что будет держать оборону самостоятельно. Девушка предъявила консьержу пригласительную карточку и, дождавшись, пока за ней спустится один из представителей королевской охраны, последовала за ним. Кабинет его величества сильно напоминал герцогский. Такой же массивный стол, бар, библиотека. Раза в два шире и окон больше, и все отличия. Эрик III гордо сидел за столом в парадном мундире с аксельбантами. Высокий, плечистый, с военной выправкой. Несмотря на довольно грубые черты лица, его вполне можно было счесть красивым мужчиной. Когда Анита вошла, он неожиданно широко заулыбался, вышел навстречу, галантно поцеловал руку и выдвинул стул, помогая сесть. Уже через секунду появился официант, накрывающий прямо на рабочем столе ужин. «Ясно. Значит, король решил действовать убеждением. Станет давить на совесть. Это даже хорошо, потому что давить на то, чего нет, бессмысленно». Когда их, наконец, оставили одних, король сел и, продолжая улыбаться, широким жестом махнул над блюдами. «Разрешите поухаживать, мисс Мелроуз? Что вам положить?» Его голос был гипнотически чарующим, так что Анита даже растерялась. Однако рассиживаться совершенно не входило в ее планы. Быстрее объясниться и разойтись. «Спасибо, я не ем после пяти. Диета. Тут же придумала девушка самый приемлемый, на ее взгляд, повод уклониться от застолья. Король окинул чародейку таким пламенеющим взглядом, что, глянь на нее так, Йохан, у Аниты бы уже подогнулись ноги. Но в данной ситуации повышенное внимание к ее персоне лишь смутило девушку. «Зачем?» — глубоко и искренне изумился его величество. «У вас на редкость потрясающая фигура». «Вот поэтому и потрясающая», — парировала Анита, выжимая из себя улыбку. «Лучше бы король прямо с порога гневно ей высказал свои претензии, чем вот это все». «Я читал о вас в докладе герцога Валена и видел в его сознании». Король чуть понизил голос, отчего он стал звучать еще более обволакивающе. «Ого! Значит, тоже менталист». Анита на секунду ужаснулась от того, чего, возможно, насмотрелся его величество в мыслях Йохана, и что может сейчас почерпнуть из ее. Но потом одернула себя, напомнив, что у нее стоит блок на сведения частного характера, и наверняка о своих мыслях герцог тоже позаботился. И должен сказать, эти образы даже в половину не передают того совершенства, что передо мной. Анита, не зная, как реагировать на подобный комплимент, промолчала. Пытается умаслить и усыпить бдительность. Между тем его величество продолжил. «Мне 30, и я еще не женат. Как думаете, почему?» Чародейка неопределенно пожала плечами. Кажется, она все больше переставала понимать суть разговора. «Аристократия деградирует. Королевская кровь желающих породниться с Форсбергом семей не произвела на свет ни одной принцессы, обладающей даже толикой вашего ума, характера и красоты. Не говоря уже о магическом даре. Форсбергу же нужна достойная королева, та, которую сможет полюбить народ. Но раз уж вы отказались от еды, позвольте хотя бы пригласить на танец». Резко изменил тему беседы его величества и, вставая, протянул Аните руку. Чародейка, несколько дезориентированная ситуацией и не сумев придумать вежливый повод для отказа, встала и вложила в королевскую ладонь свою. Откуда-то заиграл вальс. Король двигался очень грациозно для такого крупного мужчины. Впрочем, ей еще не представлялась возможность потанцевать с Йоханом. Воспоминания о женихе вызвали теплые вихри внутри, и, кажется, она невольно разрумянилась. «Отлично танцуете», — констатировал его величество. «Брали уроки?» «Что вы, это обязательная дисциплина в пансионе Садааха. Думаю, таким образом добивались нашей максимальной физической усталости. В обессилевшем организме лишней магии не водится». «Вот как?» Солнце уже село за окнами, комната начала погружаться во мрак, но король не спешил активировать светильники. Мелодия изменилась с вальса на танго, и король властно подтянул Аниту за талию вплотную к себе. «Чародейке это не понравилось, но танец же всего лишь танец, да?» Несколько стандартных па, и когда лицо его величества оказалось снова неимоверно близко, он прошептал голосом, полным сжигающей страсти. «Выходите за меня. Форсберг будет у ваших ног». Изменение танцевальных фигур и новое сближение. «Драгоценности, экипажи, бесконечные возможности. Йохан вам не сможет дать столько». Анита была так шокирована, что резко остановилась. Музыка в ту же секунду смолкла, но король все равно продолжал держать ее в своих объятиях непростительно близко. «Нет», — выпалила Анита. Слишком быстро и категорично. Надо было, конечно, как-то поделикатнее, но чародейка не сдержалась. «Нет», — прозвучал потрясенный голос того, кто не привык получать отказы. «Почему?» В простом вопросе уже слышалась жесткость. Дыхание Эрика стало шумным, а глаза пылали, и в полумраке было сложно понять, от страсти или же от гнева. «Я люблю вашего брата», — просто и тихо ответила Анита, стараясь выбраться из кольца рук короля, превратившегося в тиски. «Вы же понимаете, что если я пожелаю, вы станете моей сейчас же, даже не выходя из этой комнаты. и взгляд такой давящий. Чародейке сразу захотелось уменьшиться до размеров мышки и сбежать через какую-нибудь систему замковых труб. «Конечно», — как можно спокойнее произнесла она, не оставляя попыток освободиться. «Но я уверена, вы достойный человек и не позволите себе подобные вольности». «В чем-то вы правы. Я не насильник. Но и своего упускать не собираюсь. Будь по-вашему. Выходите за герцога, но каждую среду и пятницу я вас жду в своей спальне. Йохан будет на дежурстве и о нашем маленьком секрете не узнает». И король буквально вжал в себя трепыхающуюся девушку. «Мы договорились, Машери?»